Да-да-да, я и сама поднимусь с вами. Прошу извинить меня, мадемуазель. Я сейчас вернусь. Да, хорошо, мадам. Кто дал Софи макароны? Я, мадемуазель. Вы с ума сошли? Хотите, чтобы она умерла? Я думала, ей это полезно. Вы думали? Макароны Софи! Вы что, не знаете, что черепахи травоядные? Травоядные? Они не едят макарон. Вот оно что. И бифштексов тоже. Подумайте только. Просто несчастье какое-то. Она чуть не задохнулась. Если бы я не пришла вовремя. И потом, она мокрая. Что вы с ней сделали? Мадам приказала ее вымыть. Вы ее мыли? Да, мадемуазель. От нее плохо пахло. Я положила в мыльную воду немножко щелоку. Что? Да-да. Вы ее мылом? И щелоком? Да. По-моему, ей это очень понравилось. Ах, негодяи! Дорогушечка моя, что они с тобой сделали? Ах, подлецы! Мама! Мама, где ты? Мадам, на чердаке. Ах так, ну ладно. Я с ними все равно разделаюсь. Ой, Франсуа! Франсуа, вставай, здесь еще кто-то появился. Ой, господи. А с тобой, старушка, мне нужно расквитаться. Скажи-ка, пожалуйста, куда делась моя записная книжка с расчетами по игре в покер? Откуда я знаю? Не придуривайся. Отстань, пожалуйста, ты видишь, я ногти крашу. Ты соизволишь ответить на мой вопрос? Отвечай. Так где моя книжечка для покера? Ты ее случайно не видела? Я тебе сказала, отвяжись. Когда сочту нужным. А сейчас отвечай, отвечай! Пусти, проходимец, уж не думаешь ли ты, что я тебя боюсь? Не боишься? Сейчас я тебе покажу, дрянцо ты этакая. А я запрещаю тебе входить в мою комнату. Я тебе как-нибудь боюсь. Без ордера, на обыск. Записную книжку. Как тогда ты ее вовсе не получишь? Ничего. Мадемуазель собирается шантажировать меня. Ну-ка, пусти меня сейчас. И не подумаю, слышишь? Пока ты мне не скажешь. Ах ты ж. Ну, как, Пинки, вы уже уходите? Да, мне пора. Пусти! Дети, вы с ума сошли. Вам не стыдно? Пусти меня. Франсуа, София, сейчас же. Ну ладно, я могу и подождать. Франсуа, дорогой. Ну, милый мой, я этого тебе не прощу. Согласен, мы еще с тобой поговорим.